Все это время он верил в свою звезду, верил, что придет его время, и, кажется, надежды сбылись. Осталось сделать совсем чуть-чуть, всего лишь крошечное усилие, и он будет вознагражден за бессонные ночи, головные боли, неуверенность в себе. Кайл подошел к массивной двери с надписью «Отдел особых проектов» и вставил в щель кодового замка специальный жетон на прочной металлической цепочке. «Добрый день», — отозвалось устройство. «Ваш код, пожалуйста. Предупреждение. Знаю, знаю. При повторно неправильно набранном коде включается сигнал тревоги», — в унисон компьютеру проговорил Кайл. «Спасибо», — закончил синтезированный женский голос. «Не за что», — скривился он, проскальзывая в медленно открывшуюся дверь. «Только здесь, в этом зале с самым современным оборудованием, он чувствовал себя хорошо и комфортно. Это был его храм, его обитель, где разум освобождался от земных оков, от необходимости решать скучные, мелочные, глупые бытовые вопросы. Мерцали мониторы, слышались тихие реплики и перестук клавиш. Винс заметил Кайла и сразу подошел к нему. — Привет, шеф, ты сегодня опоздал. — Опять голова болела, я заезжал к доктору, — ответил Кайл. — Ты на самом деле плохо выглядишь. Это, наверное, из-за грозы? Видел бы ты, что творилось вчера на дороге в Нью-Олбани. Я еле домой добрался. Видимости никакой, пришлось остановиться и целый час прождать на обочине. Думал, Ренда убьет меня. У моего сотового батарейки сели, а телефонов поблизости не было. Винс следовал за ним по пятам до самого офиса, не умолкая ни на секунду. Странно, но его болтовня не раздражала Кайла, напротив, успокаивала, как журчание ручья, в смысл которого не надо вдумываться. Винс обладал особенностью говорить, нисколько не заботясь о том, слушают его или нет. Он говорил всегда и везде, как будто мыслям было тесно в его рано полысевшей голове, и он беззаботно отпускал их на волю. В свои 29 Винс имел уже 2 детей и 15 фунтов лишнего веса. Кайл сел за свой компьютер, вставил маленький диск, который вечером изъял из своего депозитного сейфа в Луисвилл Груббанке, в дисковод и запустил свою собственную идентификационную программу, разрешавшую доступ к информации. — Как у нас продвигаются дела? — спросил он как бы между прочим, но оба знали, что этот вопрос самый главный. — Вчера ночью мы получили новую мутированную форму. — И... — Ничего. Она была стабильна всего лишь 40 секунд. — Хорошо. Что еще? — разочарованно спросил Кайл, надевая виртуальные очки и перчатки. Мир моментально исчез, погрузился во тьму. Но вот во тьме возникла точечка света, с каждой секундой увеличивавшаяся в размере. — И сказал Бог, да будет свет! — Назовите себя, — пророкотал голос в ушах Кайла. — Кайл Райс, 27 лет, отдел особых проектов, 15 мая 2011 года. Модуляция опознана. Степень совпадения — 99,9%. Входите. Точка света рассыпалась в пространстве множеством ослепительных звезд. В тот же миг звезды раскрылись, как раскрывается зонтик от нажатия кнопки, образовав длинный коридор с множеством ячеек, похожих на пчелиные соты. Коридор преграждал медленно вращавшийся знак «Magicom Systems». — Я тебя внимательно слушаю, Винс, — подбодрил Кайл Тейлора. — Извини, я должен был тебе сразу сказать. — Что именно? Кайл поднял руки в перчатках и увидел их компьютерную проекцию в виртуальном пространстве, вернее, только кисти, плававшие перед знаком компании. — Тебя искал с утра Доусон. Он хотел тебя видеть. Кайл моментально превратился в комок нервов. Он ненавидел этого человека, появившегося сразу после того, когда окончательно стало понятно, что они открыли. Человек правительства материализовался, будто по волшебству. Иронично вежливый, а иногда по-хамски фамильярный, он внушал Кайлу неприязнь. Возможно, потому что подавлял своей внутренней силой, самоуверенностью, нагловатым эпатажем. И что теперь? Я должен, сломя голову, нестись на зов? Если я ему действительно буду нужен, пусть сам и приходит. Кайл решительно прикоснулся виртуальной кистью к знаку Magicom Systems, забыв про Винса, Доусона и головную боль. Символы тотчас разлетелись в разные стороны, открыв проход в коридор. Потом он протянул руку вперед и дотронулся до верхней ячейки. Перед ним мгновенно возникли призрачные окна с неактивными названиями подразделов системы. Таким же прикосновением Кайл активизировал окно отдела особых проектов и выбрал из списка файлов проект 7. Ячеистый коридор исчез, уступив место ощетинившемуся шипами шару. В пространстве развернулся пульт, который видел только Кайл. Его изображение не проецировалось на контрольные мониторы. Кайл набрал 5 цифр и, вздохнув поглубже, будто перед прыжком в воду, нажал последнюю цифру кода. Шар завертелся, заполыхал молниями и провалился сам в себя, образовав воронку. Сила внушения была так сильна, что вестибулярный аппарат сразу взбунтовался, и желудок невольно сократился. К этому нельзя было привыкнуть. Он сжал руками подлокотники кресла.